Как это ни странно, но директор стекольной фирмы Герр вызывал у меня симпатию. Герр — это капиталист из капиталистов. Пожалуй, не приходится сомневаться, что ни у одного капы в этой стране нет такого огромного брюха, как у Герра. И тем не менее, когда он выседает в глубоком удобном кресле в окружении своей жены, похожей на устрицу, детей, похожих на огурцы, он представляется олицетворением самого счастья. Время от времени я в сопровождении судьи Беппа и доктора Чакка бывал в доме Герра на банкетах. Посещал я с рекомендательным письмом Герра и различные предприятия, принадлежавшие как самому Герру, так и лицам, связанным с его друзьями. Среди этих различных предприятий меня особенно заинтересовала фабрика одной книгоиздательской компании. Когда я с молодым инженером Каппой оказался в цехах и увидел гигантские машины, работающие на гидроэлектроэнергии, меня вновь поразил и восхитил высокий уровень техники в этой стране. Как выяснилось, фабрика производила до 7 миллионов экземпляров книг ежегодно. Но поразило меня не количество экземпляров. Удивительным было то, что для производства книг здесь не требовалось ни малейших затрат труда. Оказывается, чтобы создать книгу, в этой стране нужно только заложить в машину через специальный воронкообразный приемник бумагу, чернила и какое-то серое порошкообразное вещество. Не проходит и 5 минут, как из недр машины начинают бесконечным потоком выходить готовые книги самых разнообразных форматов. В 1/8, 1/12, 1/4 печатного листа. Глядя на водопад книг, извергаемый машиной, я спросил у инженера, что представляет собой серый порошок, который подается в приемник. Инженер, неподвижно стоявший перед блестящими черными механизмами, рассеянно ответил. Серый порошок — это ослиные мозги. Их предварительно просушивают, а затем измельчают порошок. Только и всего. Сейчас они идут по 2-3 сена за тонну. Подобные технические чудеса, конечно, имеют место не только в книгоиздательских компаниях. Примерно теми же методами пользуются и компании по производству картин, и компании по производству музыки. По словам Герра, в этой стране ежемесячно изобретается от 700 до 800 новых механизмов, а массовое производство уже отлично обходится без рабочих рук. В результате по всем предприятиям ежемесячно увольняются не менее 40-50 тысяч рабочих. Между тем, в газетах, которые я в этой стране аккуратно просматривал каждое утро, мне ни разу не попалось слово «безработица». Такое обстоятельство показалось мне странным, и однажды, когда мы вместе с Беппом и Чаком были приглашены на очередной банкет к Герру, я попросил разъяснения. «Уволенных у нас съедают», — небрежно ответил Герр, попыхивая после обеденной сигары. Я не понял, что он имеет в виду. И тогда Чак в своем неизменном пенсне на клюве взял на себя труд разрешить мое недоумение. Всех этих уволенных рабочих умерщвляют, и их мясо идет в пищу. Вот, поглядите газету. Видите? В этом месяце было уволено 64 769 рабочих. И точно в соответствии с этим понизились цены на мясо. И они покорно позволяют себя убивать. А что им остается делать? На то и существует закон об убое рабочих. Последние слова принадлежали Беппу, с кислой физиономией, сидевшему позади горшка с горным персиком. Я был совершенно обескуражен. Однако же ни господин Герр, ни Бепп, ни Чак не видели во всем этом ничего противоестественного. После паузы Чак, с усмешкой, показавшейся мне издевательской, заговорил опять. Таким образом, государство сокращает число случаев смерти от голода и число самоубийств. И право это не причиняет им никаких мучений. Им только дают понюхать немного ядовитого газа. Но все же есть их мясо. Ах, оставьте, пожалуйста. Если бы вас сейчас услышал наш философ Мак, он лопнул бы от смеха. А не в вашей ли этой стране, простите, плебеи продают своих дочерей в проститутки? Странная сентиментальность. Возмущаться тем, что мясо рабочих идет в пищу. Герр, слушавший наш разговор, спокойно сказал, подвигая ко мне блюдо с бутербродами, стоящее на столике рядом. «Так как же? Может быть, попробуете? Ведь это тоже мясо рабочих!» Я совсем растерялся. Мне стало худо. Провожаемый хохотом Беппа и Чака я выскочил из гостиной Герра. Ночь была бурная, в небе не сверкала ни одна звезда. Я возвращался домой в полной темноте и блевал без передышки. И моя рвота белела пятнами даже в кромешном ночном мраке.